Глава 7. ЛГБТ+, гендерных идентичностей и видов сексуальной ориентации с каждым днем становится все больше. Бигендерные, агендерные, гендерфлюидные люди, пансексуалы, полиаморы, асексуалы и многие другие наименования уже не пугают так, как раньше. При этом до сих пор даже от самых прогрессивных и толерантных людей можно легко услышать слова «гомосексуалист» и «операция по смене пола». Здесь мы приведем конкретные слова, а в третьей части книги, в главе 11 «Гендер и лексика», подробнее разберем гендерные проблемы и посмотрим, как их можно попробовать решить в языке. Не стоит. Гей-браки, говоря о всех однополых браках. Нетрадиционные браки. Неверно. Лучше использовать однополые браки. Комментарий. Использовать фразу «гей-браки» для всех однополых браков неправильно, так как все другие разновидности гомосексуальной ориентации остаются в стороне. Нетрадиционные браки некорректно по тем же причинам, что и нетрадиционная сексуальная ориентация. Юлия Малыгина, директорка организации «Ресурс ЛГБТ-КИА, Москва». Не стоит. Гермафродит. Неверно. Лучше использовать интерсекс-человек. Комментарий. Люди и млекопитающие в целом не бывают гермафродитами в полном смысле этого слова. У нас не бывает двух репродуктивных систем или двойного набора гениталий одновременно. Слово «гермафродит» устаревшее и оскорбительное. Оно патологизирует и мифологизирует интерсекс-людей. Ирина Куземко, лидер инициативной группы «Интерсекс Раша». Не стоит. Гомосексуализм. Некорректно. Лучше использовать гомосексуальность. Гомосексуальность – разновидность сексуальной ориентации человека. Слово «гомосексуализм» несет в себе значение патологии. В советское время это слово обозначало преступление или болезнь. В 1990 году гомосексуальность исключена из списка болезней МКБ и из Уголовного кодекса. Не стоит. Гомосексуалист, гомосексуалистка. Некорректно. Лучше использовать гомосексуал, гомосексуалка, гей, лесбиянка. Комментарий. С советских времен из-за уголовного преследования гомосексуалов статья 121 Уголовного кодекса СССР «Мужеложество» и наличие гомосексуализма как психиатрического диагноза, у этих слов сохранился негативный оттенок. Не стоит. Интерсекс-диагноз, интерсекс-синдром. Некорректно. Лучше использовать интерсекс-вариации. Комментарий. Всего интерсекс-вариаций встречается около 40, и к ним относятся вариации хромосом, половых желез, гениталий, репродуктивных органов, гормональных уровней и вторичных половых признаков. Интерсекс – это про любую анатомию, которая отличается от типичного мужского или женского тела. У интерсекс-людей бывает любая сексуальная ориентация и гендерная идентичность. Ирина Куземко, лидер инициативной группы «Интерсекс Раша». Не стоит. Интерсексуал, интерсексуалист. Неверно. Лучше использовать интерсекс-человек. Комментарий. Эти слова вводят в заблуждение, потому что они звучат как определение сексуальной ориентации. Интерсекс-человек, интерсекс-мужчина, интерсекс-женщина — это человек, рожденный с половыми признаками, которые не совпадают с типичным определением мужского или женского тела. Ирина Куземко, лидер инициативной группы «Интерсекс Раша». Не стоит. Интерсексуальность. Неверно. Лучше использовать интерсекс. Комментарий. В слове «интерсексуальность» слышится слово «сексуальность», а интерсекс к сексуальности не имеет никакого отношения. Это медицинское состояние. Ирина Куземко, лидер инициативной группы «Интерсекс Раша». Не стоит. Натурал, натуралка. Неверно. Лучше использовать гетеросексуал, гетеросексуалка. Комментарий. Даже Минздрав Российской Федерации, наряду с Всемирной организацией здравоохранения, считает гомосексуальную ориентацию вариантом нормы, а слово «натурал» указывает на то, что только гетеросексуальность естественна и натуральна, в отличие от гомосексуальности, что не соответствует действительности. Не стоит. Нетрадиционная сексуальная ориентация. Неверно. Лучше использовать гомосексуальная ориентация, гомосексуальность. Комментарий. Это словосочетание не имеет смысла и обидно, во-первых, потому что неясно, что такое традиция. Во всех культурах и во все времена были гомосексуальные люди. Во-вторых, само слово «нетрадиционный» намекает на второстепенность и неполноценность. Юлия Малыгина, директорка организации «Ресурс ЛГБТ КИА Москва». Не стоит. Операция по смене пола. Неверно. Лучше использовать, уточнять конкретную хирургическую процедуру. Комментарий. Фраза «операция по смене пола» — это абсолютный абсурд. Не существует одной волшебной операции. Трансгендерные люди могут, но не все и не обязательно, проходить гормональную терапию, делать мастэктомию и хирургическую реконфигурацию гениталий. Каждый транс-человек сам решает, какой набор действий будет входить в процесс его перехода. Например, одна трансгендерная женщина может принимать гормональную терапию, не делать операцию на груди, но сделать вагинопластику, а другая, наоборот, не делать операцию на гениталиях, но хирургически увеличить грудь. О какой такой операции по смене пола может быть тут речь? Екатерина Миссарош, участница транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. Сексуальные меньшинства. Неверно. Лучше использовать ЛГБТ, ЛГБТ+. Комментарий. ЛГБТ – аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуальных людей и трансгендерных людей. Имеет вариации ЛГБТК, где К означает квир, то есть всех, кто не вписывается в бинарную гендерную систему. ЛГБТКИ, где И – интерсекс-люди. ЛГБТКИАП+, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди, квиры, интерсекс-люди, асексуалы, пансексуалы и все остальные. Несмотря на то, что прибавлять буквы к изначальной аббревиатуре корректно, большинство представителей сообщества и активистов согласны, что это утяжеляет ее и делает непроизносимой, и так как изначальная аббревиатура ЛГБТ уже широко известна, можно использовать ее для обозначения всей группы. Можно также добавлять плюс, чтобы подчеркнуть, что вы знаете о существовании других гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций. Не стоит. Сексуальные меньшинства. Неверно. Лучше использовать гомосексуальная ориентация, гомосексуальность. Комментарий. Сексуальные меньшинства сразу отсылают нас к сексу, к сексуальным практикам, оставляя за бортом остальную повестку, однополые браки, воспитание детей, равные права и прочее. И что такое вообще сексуальное меньшинство? БДСМ туда относится или разные необычные способы занятия сексом? Тогда при чем здесь гомосексуальность, если любая гетеросексуальная пара может заниматься чем-то таким, чем никто другой не занимается? Юлия Малыгина, директорка организации «Ресурс ЛГБТ КИА Москва». Не стоит. Смена пола, сменить пол. Неверно. Лучше использовать трансгендерный переход, транзишн, совершить трансгендерный переход, совершить переход. Комментарий. Трансгендерный переход, транзишн – одно или несколько изменений, которые совершает транс-человек. Изменение внешнего вида и одежды, смена документов, гормональная терапия, хирургические операции. Расхожая фраза «смена пола» абсолютно некорректна. Неясно, какой именно пол имеется в виду – гражданский, социальный, паспортный, гормональный, первичные или вторичные половые признаки, генетический пол или гендерная идентичность. Единственный контекст, в котором корректно сказать «смена пола», это смена паспортного пола, то есть изменение в графе «пол» в гражданском паспорте, который можно внести через ЗАГС и или в судебном порядке. Есть еще термин «детранзишн» — это трансгендерный переход в обратную сторону. Антон Макинтош, лидер транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. Трансвестит. Некорректно. Лучше использовать кроссдрессер. Комментарий. Кроссдрессер — человек, использующий одежду, традиционно привычную для людей другого пола, но не стремящийся постоянно жить в качестве человека иного гендера. Трансвестит — это устаревший и медикализирующий термин. Есть еще термины «драг-квин», «драг-кинг», «травести-артист», «травести-артистка». Это люди, использующие образ, традиционно привычный для людей противоположного пола, для театрализованных представлений. Антон Макинтош — лидер транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. Транссексуал, транс, как существительное, некорректно. Лучше использовать трансгендерный человек, трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина, транс-человек. Комментарий. Трансгендерный человек, транс-человек, Т-человек, транс-люди. Человек, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом. Нельзя говорить транс, транссексуал. Это устаревшие и оскорбительные термины. Трансгендер можно, но осторожно. Трансгендерный мужчина, транс-мужчина — это трансгендерный человек, идентифицирующий себя как мужчина. Трансгендерная женщина, транс-женщина — соответственно, трансгендерный человек, идентифицирующий себя как женщина. Можно еще говорить транс-статус, транс-движение, транс-опыт, транс-телесность. То есть использовать приставку «транс» в начале слов. Есть еще понятие «цисгендерный человек», то есть не трансгендерный человек. Слово «трансгендер» с трудом допустимо, но оно, во-первых, в мужском роде, и «трансгендер Катя» звучит не очень хорошо. А во-вторых, любое название уязвимых групп одним словом — это патологизация. Получается, что есть люди, а есть трансгендеры — какой-то отдельный биологический вид. Мы говорим «транс-человек» или «трансгендерный человек», чтобы подчеркнуть, что это всего лишь одна из многих характеристик человека, обстоятельств ее или его жизни, но это не исчерпывающая характеристика. Поэтому слово «трансгендер» по возможности лучше тоже избегать. Антон Макинтош — лидер транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. Транссексуальность, транссексуализм. Некорректно. Лучше использовать трансгендерность. Комментарий. Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом. Транссексуальность, транссексуализм — это устаревшие, медикализирующие термины. В слове «транссексуальность» слышится прежде всего «сексуальность». Это проблема разницы английского и русского. В английском «секс» — это в первую очередь пол, а потом уже секс, а у нас только секс. Отсюда неправильное понимание многих слов об ЛГБТ-сообществе. А транссексуализм вообще в России считается психиатрическим диагнозом. Так говорить нельзя. В новой МКБ-11 трансгендерность находится в блоке «Conditions related to sexual health». Состояние, относящееся к сексуальному здоровью, а определение звучит как «gender incongruence» — гендерное несоответствие, и больше не относится к психическим расстройствам. Антон Макинтош — лидер транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. Третий пол. Неверно. Лучше использовать «интерсекс». Комментарий. Интерсекс — это не пол, наличие вариаций половых признаков не делает человека автоматически небинарным. Большинство интерсекс-людей — это мужчины и женщины. Ирина Куземко — лидер инициативной группы «Интерсекс Раша». Не стоит. FTM — как определение человека, некорректно. Лучше использовать «трансмаскулинный человек». Комментарий. FTM – female to male, от женщины к мужчине. Медицинский термин, означающий не человека, а процесс маскулинизирующего транс-перехода. Как обозначение человека некорректен. Трансмаскулинный человек – человек, чья идентичность отличается от пола, приписанного при рождении, в маскулинную сторону. Антон Макинтош – лидер транс-инициативной группы «Т-действия». Не стоит. МТФ – как определение человека. Некорректно. Лучше использовать «трансфеминный человек». Комментарий. MTF – male to female, от мужчины к женщине. Медицинский термин, означающий не человека, а процесс феминизирующего трансперехода. Как обозначение человека некорректен. Трансфеминный человек – человек, чья идентичность отличается от пола, приписанного при рождении, в феминную сторону. Антон Макинтош – лидер транс-инициативной группы «Т-действия».